мы на пару по ночам ходим с Сашей по хачам. Мы на пару по ночам ходим с Сашей по хачам.